Июнь. Интерлюдия. Что означает прямое лоб-лоб столкновение с кометой? Насколько большой и массивной может оказаться голова кометы? Голова кометы состоит из двух частей. Это твердое ядро и светящаяся оболочка. Главную опасность представляет ядро. Разумеется, кометы весьма различаются по своим размерам. Считается, что ядро средней кометы имеет 1,2 мили в диаметре. По-настоящему огромная комета может иметь ядро в 1000 миль в диаметре. Прямое столкновение Земли с кометой вызовет страшное разрушение. Даниэль Коэн. Каким окажется конец света? Горе тебе, народ мой! Ибо разве не видишь ты, как по всей земле распространяется мерзость запустения? Разве не видишь ты, как погрязли в грехе города твои? Разве не чувствуешь, какой смрад окружает тебя? Ибо вот придет день кометы, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалят их грядущий день. Говорит Господь Саваоф, и в день кометы в пламени погибнут они. Так что не останутся у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах его. Народ мой, близится удар молота Божьего, который покарает надменных и греховных. Но смиренные будут возвеличены. Покайтесь, пока есть время, ибо никто не спасется от всемогущего молота, в сиянии которого уже сейчас меркнут звезды. Покайтесь, пока не поздно, пока еще есть время. Благодарю вас, преподобный Эрмитаж. Вы слушали проповедь преподобного Генри Эрмитажа. Близится час. Марк Ческо подогрел саке в химической колбе. Горлышко колбы он заткнул стеклянной пробкой. Потом часть водки он разлил по крошечным чашечкам. Долил еще саке в колбу и снова опустил ее в кипящую на плите воду. «У меня на письменном столе стояли два цветочных горшка», — сказал он. «В одном росла марихуана. На этом горшке была надпись «Каннабис сатива». В другом — «Оралия легалиссима». Если вы не знаете, что это такое, то это нечто очень похожее на марихуану». Марк передал одну чашку Джанни, другую Лилит. «Однажды меня посетил босс вместе с важными шишками из главной конторы. Они тогда ничего не сказали, но на следующий день босс сказал: «Уберите это». Вот что он сказал мне». Марк передал третью чашку Фрэнку Стоунеру. Четвертую чашку поставил на ручку своего кресла. «Что убрать?» – спрашиваю я. А он говорит: «Знаете, я уж не совсем такой невежественный. Я знаю, что это такое». Кэрол Миллер закатила истерику. Она позвала еще ребят, и мы заставили повторить его все это. «Все знают, что это такое». Фрэнк Стоунер с удобством развалился в своем кресле. Одной рукой он обнимал Джоанну Макферсон, другой обвивал талию Лилит Хатавей. Лилит была неплохого роста, 5 футов 9 дюймов, а узкие плечи Джоанны оказались как раз на той высоте, чтобы было удобно лечь под толстую руку Фрэнка. «И когда это было?» «Пару лет назад, а 2 месяцами позже меня уволили». Фрэнк оскалил в ухмылке зубы. «Из-за такой мелочи?» «Нет, марихуане это не имеет никакого отношения. Просто им пришлось уволить некоторое количество работников. А потом...» «А дольше всех я проработал с Гарви Рэндаллом». Марк подался вперед. Глаза его сверкнули. «Ох и весело это было, отлавливать человека с улицы. Нам попался полковник, который рот боялся открыть. Вдруг чего не то ляпнет. Был еще парень, борец-профессионал. Так тот не мог дождаться падения молота. Вот, мол, когда настанет время для настоящего мужчины, способного править миром». Марк улыбнулся Лилит. Лилит была светлая блондинка, со смазливым, похожим на кошачью мордочку, лицом. Она была дура-дурой. Марк познакомился с Лилит в баре, где она танцевала. Бар назывался «Взаимность», и девушки танцевали там с обнаженной грудью. Фрэнк Стоунер выпил как раз столько, чтобы стараться быть вежливым. Но Марк ни на что не обращал внимания. Он осушил свою чашку одним глотком. Саке нужно пить быстро. В противном случае оно остынет. И заявил: «В тот вечер мы даже проинтервьюировали мотоциклистов. Они называли себя безбожные гонщики. Впрочем, не думаю, что они всерьез воспринимали это название». Джанна рассмеялась. «Конец света. Никаких машин, дороги пустые, никакой суеты. Твои приятели-мотоциклисты наверняка считают, что города от этого только выигрывают». «Может, ты и права, но ничего подобного они вслух не сказали». «Пожалуй, это верная мысль», — сказал Фрэнк Стоунер. Он познакомился с Марком во время гонок, по дорогам с гаревым покрытием, через всю страну. На мотоцикле проедешь туда, куда автомобиль пройти не сможет. Мотоциклу нужно меньше бензина. И еще, мы держимся друг за друга, мы не затеваем между собой драк. Если, скажем, где-нибудь припрятать некоторое количество бензина... Ага, а каковы шансы?» Марк махнул рукой, едва не разбив свою чашку. «Практически нулевые, если только не верить тому, что печатают в газетах астрологи. Хотя Шарпс утверждает, что мы, может быть, пройдем через хвост этой кометы. Но, парень, разве это означает столкновение?» «Шарпс – это один из астрономов, которых они интервьюировали», – объяснила Джоанна и встала, чтобы вновь наполнить чашки. «Да, и он поумнее многих прочих. Сами увидите это по телевизору. Эй, вы разве не знаете, что в этом месяце нам на голову свалится мороженое? Во вторник. Марк сделал полную драматизма паузу, во время которой Джоанна начала хихикать. Затем Марк Ческо продолжил повествование. Часом позже подошло время Лилит идти на работу. Саке почти не осталось. Марку было хорошо. Он беседовал с Фрэнком, а легкая как перышко Джоанна сидела у него на коленях. Марк жил с Джоанной уже почти 2 года. Иногда ему приходило в голову, что это странно, что он, похоже, становится убежденным сторонником моногамии. Конечно, вследствие этого его образ жизни изменился, но Марку такое изменение, как ни странно, нравилось. Само собой, он уже и думать не смел переспать еще с кем-нибудь. Зато теперь и драться приходилось поменьше. И он по-прежнему имел право встречаться с интересными людьми. Изредка ему становилось страшно, когда-нибудь все это закончится. «Тебе нужно чертовски много времени, чтобы опять войти в форму», – сказал Фрэнк. «Что?» – Марк пытался вспомнить, о чем они беседовали. «А, да, о круговой гонке, в которой они сражались друг с другом. С той поры прошел не 1 год. А теперь Марк может лишь смотреть, как мчат мотоциклы по трекам с гаревым покрытием. Он зритель. Мускулатура у него еще сохранилась, но он уже отрастил себе пивной живот, словно не живот, а большая мягкая подушка». Он поглядел вниз на эту подушку и сказал, «Да, это я забеременел от Джоанны». «Откровенно сказано», – отметила Джоанна, – «ты меняешься к худшему. Я становлюсь слишком старым, чтобы попусту тратить время. Надо мне подписать постоянный контракт с Рэндаллом». Марк поднял Джоанну и поставил ее на ноги. Да, мускулатура еще сохранилась. Вышел на кухню, чтобы взять оставшийся саке. И оттуда крикнул, «Что будем делать, если молот все же ударит?» «Главное не оставаться здесь», – ответил Стоунер. И через несколько секунд добавил, «Вообще надо держаться подальше от побережья, подальше от любого побережья. Скорее всего, комета ударит в океан. Дай мне пиво. У тебя вроде бы была карта, на которой обозначены геологические разломы Калифорнии». Марк был полностью уверен, что такая карта у него есть. Принялся искать ее. «Хорошо бы иметь мотоцикл вроде того, что у тебя был в Мексике», – сказал Фрэнк. «Большую 4-тактную Хонду. А достать запасные части к ней – не такая уж проблема». Фрэнк замолчал, мысленно исследуя открывшиеся возможности. Он, Джоанна и Марк, они знакомы друг с другом уже давно. Им не нужно говорить только для того, чтобы заполнить паузу. Хотя с Марком в этом отношении теперь становится чуточку сложнее. Теперь подумайте, наступит время беспорядков и грабежей. Страшные ливни, цунами, землетрясения. Все общественные службы будут уничтожены, включая полицию. Пожалуй, где-нибудь за городом я попрячу некоторое количество бензина и запасные части к мотоциклу. Там, где никто не сможет найти их и украсть. А оружие? Я припас кое-что на память о Вьетнаме, незарегистрированное. Я тоже. Марк бросил поиски карты. Понадобится насос для перекачки бензина. Скоро на улицах можно будет без труда найти брошенные машины. А я о таком насосе уже позаботился. Ага. А предположим, голова кометы не столкнется с землей. Фрэнк помедлил с ответом. Даже если ничего не случится, вмешалась Джоанна, комета обеспечит нам великолепное зрелище. Будем любоваться ею целый вечер. Или Лилит пригласим. Фрэнк Стоунер поразмышлял на несколько секунд дольше, чем это принято. Он нелегко раздавал обещания. Комета из области предположений переходила в сферу реальности. Марк хороший парень в соревнованиях, в драке, но он не всегда выполняет свои обещания и имеет обыкновение бросать начатое. А потом еще это новое приобретение – пивной живот. По мнению Фрэнка, такой живот служит доказательством расхлябанности. Но все же. Ладно, хорошо. Но вечер наблюдения устроим не здесь. Скажем так, возьмем спальные мешки и ночь перед встречей Земли с молотом отправимся к Малхолланду. Марк приподнял как в тосте чашку с саке. Отлично. Цунами должно быть слишком уж рассучим, чтобы вода достигла такой высоты. А если понадобится, оттуда легко выйти к дороге. Марку было бы как-то неуютно, если бы он, не приводя своих доводов, покорно соглашался с предложениями Фрэнка. Мысли Фрэнка были заняты Джоанной. Вряд ли Смарт сможет защитить ее. А Джоанна, учитывая ее самоуверенность и знания кунг-фу, вероятно, она считает, что сумеет, если что, постоять за себя. Что-то уже вряд ли. Эйлин понадобилось почти полминуты, чтобы осознать, что на краю ее письменного стола, изучающе рассматривая ее, сидит мистер Корриган. Прямая, как стрела, Эйлин сидела за столом. Пальцы ее безжизненно лежали на клавиатуре. Казалось, она внимательно изучает голубую стену перед собой и вдруг обнаружила на переднем плане Корригана. «Слушаю», — сказала она. «Привет, это я, Корриган. Что вы на этот счет скажете?» «Не знаю, босс. Примерно месяц назад я готов был поклясться, что вы влюблены. Когда вы приходили на работу, взгляд у вас был отсутствующий. Иногда вы выглядели смертельно усталой и все время беспричинно улыбались. Но я считал, что ваше увлечение должно в конце концов пройти, и был неправ». «Да, это любовь», — ответила Эйлин и улыбнулась. «Его зовут Тим Хамнер. Он ужасно богат. До неприличия. Он хочет, чтобы я вышла за него замуж. И он мне сказал это прошлой ночью. Хм, неодобрительно сказал Корриган. Основная проблема, естественно, следующая. Не слишком ли пострадает дело в случае вашего увольнения? Это было первое, о чем я подумала. Задумчиво поглядев на Корригана, сказала Эллен. И он так и не смог понять, что этот взгляд означает. Профессиональный риск, живо отметил Корриган. Вы этого человека любите? О да, очень люблю. Но я уже приняла решение, и оно мне не нравится. Эллен с такой свирепостью набросилась на пишущую машинку, что Корриган счел за благо вернуться к своему письменному столу. Она звонила Тиму трижды, прежде чем застала его дома, и сразу сказала. Тим, извини, но ответ отрицательный. Долгая пауза. А потом. Хорошо, но ты можешь объяснить почему? Попытаюсь. Дело в том, что это будет выглядеть глупо. Я этого не нахожу. Как раз перед тем, как мы познакомились, я стала помощником генерального управляющего Корригановской компании сантехнического оборудования. Ты мне это говорила. Послушай, если ты боишься потерять свою независимость, я осыплю твою голову, ну скажем, 100 тысяч долларов, и ты останешься полностью ни от кого не зависящей. Не знаю, как это сказать, но дело не в этом. Дело во мне. Мне придется менять слишком многое. Я сама добилась всего и горжусь этим. Я не хочу отказываться от достигнутого. Ты хочешь продолжать работу? Тиму трудно было выдавить из себя хоть слово. Придется признать, что эта идея оказалась глупой. Ну, хорошо. Эллен представила себе картину. Каждое утро ее в компанию Корригана доставляет служебный лимузин с шофером. И рассмеялась. В конце концов, и так все валится к черту. Колин читала книгу в бумажной обложке. В волосах бигуди. Она включила стереосистему, и временами в такт музыки ее пальцы барабанили по стоящему у ее мягкого кресла столу. Фред тоскливо пытался догадаться, какую музыку она слушает. Что она читала, он знал. Заглавие он прочесть не мог, но на обложке была изображена женщина в длинном, не спадающем до земли одеянии, а за ее спиной замок. Готические романы все одинаковые, что внутри, что снаружи. Бигуди не вызывали у Фреда возражений. Колин в них выглядела еще привлекательнее. Предвкушение с привкусом радости. Скоро они встретятся. Скоро. Иногда чувство вины делалось непереносимым. И тогда сумасшедшее желание охватывало Фреда Лаурина. Уничтожить телескоп и покончить с собой. Покончить со всем этим раньше, чем он успеет причинить вред Колин. Но эта мысль и действительно сумасшедшая. В любом случае, через месяц небольшим, он, Фред, будет мертв. То же самое произойдет с Колин. Как бы худо он с ней не поступил, все равно это окажется переходящим. И сделано это будет, потому что он ее любит. Фред тосковал по этой, рассматривая им в телескоп девушки. Он покручивал маленькие колесики, делая изображение четче, и пальцы его дрожали. Сейчас еще слишком рано. Слишком рано.